«Да чего же вы любезны, сенсей? Впрочем, вы сегодня доставили мне большую радость. Только вот устал я немного. Вы ничего не забыли? Сигарета у вас не погасла?» Глава 19. Итак, дело, кажется, подходило к концу. Вместе с этим странным человеком я перешагнул порог кабинета, и с этого момента судьба моя стремительно покатилась прямой дорогой, которая привела меня к безумному суду. Вы, возможно, уже поняли, в чем заключалась их ловушка. Где в этой загадочной картинке пряталась главная пружина всего механизма, и почему мне не удалось увернуться от расставленного капкана. Говорят, чтобы спрятать большую ложь, лучше всего окутать ее целой тучей маленьких. Вероятно, на эту удочку я и попался. Путь продолжался не более 2 часов, но весь он был покрыт опавшими листьями лжи. А я до последней минуты считал, что занимаю безопасную позицию стороннего наблюдателя. Со сцены мне в глаза била ложь, будто платить за спектакль мне придется ровно столько, сколько он стоит. А я сам своими руками привязал себя к сиденью, которое и было главным механизмом ловушки. Едва я покинул прихожую, как на меня обрушилось изобилие дневного света, реальность бытия, повседневных условностей и повседневной скуки. Даже сырые, пронизанные вонью коридоры и лестничные клетки после моего кабинета, обиталище астматика и затворника, взбодрили и отрезвили меня, словно крепкий кофе. Я почти окончательно пришел в себя и был настроен благодушно, как будто прогуливался по улицам после кино. Я представить себе не мог, что лестница, по которой я поднимаюсь, ведет в иной мир, и что спускаться по ней уже не придется. Я и сейчас отчетливо помню все. Помню похожий на глыбу стекла столб желтоватого света из прямоугольного окна на лестничной площадке. Помню в нем сложную структуру теней. Помню, как сокращались и растягивались складки на штанинах моего гостя, когда он неуверенно, совсем как водомерка, переступал со ступеньки на ступеньку впереди меня. Безымянные детали последнего для меня зрелища реального мира. Затем белая дверь на 3-м этаже, обозначенная буквой «В», не просто белая, а с голубоватым оттенком, какой бывает у белой масляной краски. Эта дверь уже не была безымянной деталью. В ответ на звонок звякнула цепь, со скрипом повернулась ручка и лицо этой женщины. Женщины со слепительно ясными детскими глазами. Женщины, не знающие стыда, как кошка, незрелой, но 3 раза более взрослой, чем обычный взрослый. Она была настолько не похожа на ту, о которой читал и говорил мой гость, что некоторое время я не знал, как с ней держаться. В то же время взгляд мой шарил по прихожей в поисках сандалий жены. Не было бы достаточно сандалий. Это был бы знак, что она здесь. Но ее не было.